Мы въехали в город и притормозили у ближайшего телефона. Берсенев пошел звонить, а я кусать губы и чертыхаться. Берсенев, отправляясь в деревню, как будто знал, что нас ждет. Он такой догадливый или знал наверняка? Какой ему смысл убивать Юдина? Если Наталья Петровна раскопала нечто для Берсеньева опасное, могла поделиться своими догадками с мужем, и Сергей Львович решил избавить себя от возможных неприятностей. Берсенев вернулся в машину и недовольно посмотрел на меня. «Самые черные подозрения на мой счет не дают покоя». «Ты что, умеешь читать мысли?» «Твои легко, они у тебя на роже написаны. Лучше подумай, зачем к Юдину вновь приезжала девица. Вроде бы они простились навеки». «Он угрожал, что покончит жизнь самоубийством». «Неплохо. Он угрожал, она приехала, вторично послала его к черту, а он взял и отравился газом. У меня есть другой сценарий событий. Поделишься?» «Не заслужила». «Встать на задние лапы и громко тявкнуть?» «На время забыть, что у нас нет повода особенно доверять друг другу. Я хочу найти парня, стрелявшего в твою сестру. Ты тоже хочешь? Хочешь?» Я с тяжким вздохом отвернулась. «Я и без тебя его найду», — хмыкнул Берсеньев. «И то, что позволяю тебе болтаться рядом, говорит о моем добром сердце и беспокойстве, что в одиночку ты непременно свернешь себе шею. Скажи, милая, твой рассказ об официантке был полным?» «Что?» «Спрашиваю, не заныкала ли ты важные сведения?» Стоило ему произнести эти слова, как я подумала о машине, светлой вроде бы иномарке, которую видел охранник неподалеку от Успенской слободы. «Светлая не значит серебристая». «Ну», — произнес Берсеньев, разглядывая меня с прежним усердием. «Черт его знает, может, и правда мысли читает». «Давай займемся девицей», — ответила я. «Номер машины нам известен, значит, найти хозяйку труда не составит». На следующий день, сидя в офисе, я пялилась на телефон, испытывая острое желание позвонить бывшему и во всем покаяться. Но не звонила. Ближе к обеду включила телевизор в ожидании местных новостей. Сообщение о смерти Юдина последовало незамедлительно. Ясно было, что шума в городе оно наделает много. Не успели прийти в себя от одного убийства, и вот вам новая возможность строить догадки и предположения. Вчера в 8 часов вечера в загородном доме был обнаружен труп редактора газеты «Вперед». Представитель Следственного комитета выступил сегодня перед журналистами, не исключают версию самоубийства. После трагической гибели жены, по словам сотрудников и близких друзей, Юдин находился в депрессии. Бойкая девица продолжала свой рассказ, когда зазвонил мобильный. Звонила Агатка. Утром я заезжала к ней в больницу, но об очередном трупе предпочла помалкивать. Наши с Берсеньевым художества ей вряд ли придутся по душе. О том, что я по-прежнему в роли доктора Ватсона, а Холмс у нас теперь Берсеньев, я тем более говорить не стала. Сестрица пребывала в сильном гневе, только вот причина осталась неясна. «Включи телевизор», — рявкнула она. «Если ты о Юдине, то я уже знаю». «Полный звездец. Он что, в самом деле отравился газом?» «Ты бы о своем здоровье заботилась», — посоветовала я. «Какой дурак додумался поставить в палате телевизор?» «Это теперь моя единственная связь с миром. Предки избегают разговоров на интересующую меня тему. Ты темнишь. Фимка, ни во что не ввязывайся». «У меня на это времени нет. Бумажки с места на место перекладываю и ломаю голову, как продержаться до твоего возвращения». Кое-как успокоив сестру, я все-таки позвонила бывшему. «Извини, я очень занят», — заявил он. «Найди для меня 2 минуты. Ты же понимаешь, в этом деле у меня особый интерес. Угрожать нам с Агаткой стали после того, как я поговорила с Юдиным». Олег малость подобрел. «Чего ты от меня хочешь?» «Чтоб ты стрелявшего нашел, но это в идеале. А пока скажи хотя бы, смерть Юдина — самоубийство?» «Похоже на то. Мужик включил газ, выпив перед этим снотворного. Может, боялся, что довести дело до конца духу не хватит, а тот уснул, и все». «Кто обнаружил труп?» «В милицию позвонил неизвестный. В доме до ментов кто-то успел побывать. Выключил газ, взломав дверь на веранде. Возможно, соседи, но никто пока не признался». Если соседи, чего же ментов не дождались? Не хотели лишних хлопот. У наших людей бытует мнение. Окажешься в ненужном месте в ненужное время, потом затаскают. Соседи ничего интересного не сообщили? Не наглей, ответил бывший и отключился. Я с печалью вынуждена была признать правоту Берсеньева. Депрессия и спешный уход из жизни — такое объяснение ментов вполне устраивает. Вчера оно и мне казалось правдоподобным. И что изменилось? Тут вновь ожил мобильный, на этот раз звонил Сергей Львович. Только что разговаривал со следователем, бодро отрапортовал он. Дедок сообщил о нашем визите, номер моей тачки тоже назвал. Я сказал, что беспокоился о вдовце, вот и потащился к нему на дачу. Так как сосед поведал, что я был не один, пришлось назвать твое имя. Оно произвело впечатление. Вряд ли к тебе полезут с вопросами, но если все-таки полезут, ты знаешь, что ответить. Правду и ничего, кроме правды. С правдой пока повремени. Кстати, у меня есть адрес подружки Юдина. Через час освобожусь и за тобой заеду. В ожидании Берсеньева я пыталась сосредоточиться на документах, понимая всю бесперспективность своих усилий. Порыв бежать к бывшему, сломя голову со слезами раскаяния, сменяло нетерпеливое желание увидеть подружку Юдина. А еще был страх, что вот сейчас позвонит следователь, и придется выбирать. Либо рассказать все как есть, либо врать напропалую. И то, и другое одинаково не нравилось. Наконец приехал Берсеньев. Судя по его физиономии, душевные муки ему не докучали. Он скалил зубы и даже сделал мне комплимент, что скорее насторожило. С мыслью, зачем я это делаю, я села в машину и передала разговор с бывшим. «Снотворное, это хорошо», — кивнул он. «Чего хорошего?» «Это объясняет, почему Юдин не сопротивлялся. Сначала его опоили, а потом пристроили у плиты». Опоила его, естественно, любовница. С какой стати? Об этом проще у нее спросить. Домашний адрес. Улица Труда, дом 7, квартира 17. Но в это время она, скорее всего, на работе. Поехали. По дороге мое беспокойство лишь усилилось. Я полезла с вопросами. Приедем мы сейчас к ней, и что? Подойдем и спросим, не она ли Юдина убила? Для начала просто познакомимся. Кстати, она совсем не девица, а дама весьма зрелая. Я думал, голову мужики теряют при виде юных прелестниц, но здесь явно не тот случай. Берсеньев притормозил. Я взглянула в окно и нахмурилась. В нескольких шагах находился офис фирмы «Праздник всегда с тобой». «Где она работает?» — догадалась спросить я. «Хозяйка агентства по организации праздников», — мило улыбнулся Берсеньев, — а я почувствовала нечто вроде укола в сердце. И впервые за все время забрезжила догадка, пока смутная, неясная, но теперь я точно знала, что нахожусь на правильном пути, потому что в совпадение не верила. Берсеньев собрался выходить из машины, но я его остановила. «Это не она». «Не понял». Я разговаривала с хозяйкой агентства несколько дней назад. Голос любовницы Юдина на ее голос совсем не похож. «По голосам-то у нас спец», — усмехнулся он. «Говорю тебе, это не она». «Тогда следует выяснить, кто раскатывает на ее тачке». «У нее есть дочь, но, если я правильно поняла, девушка живет в Москве». «Поняла или действительно живет?» «Она сказала, что сразу после школы дочь уехала в Москву». «Допустим». «Но ничто не мешает ей, навещая мать, ездить на ее машине. Идем». «Она меня вспомнит и насторожится». «Хорошо, жди здесь», — кивнул Берсеньев и отправился в офис. Ждать пришлось довольно долго. Наконец я увидела, как он выходит из здания, на губах довольная ухмылка. Можно было не сомневаться, что визит не прошел впустую. «Рассказывай», — поторопила я, когда он устроился рядом. «Хозяйки в офисе нет». «Но я свел знакомство с примилой девушкой и ее сотрудницей». «Я помню, что ты великий обольститель». «Она прелестна, а обольщать красивых девушек — одно удовольствие». «Из хозяйки водитель никудышный, и она отдала свою машину дочери». Та действительно, окончив учебу, жила в Москве несколько лет, но большими успехами похвастать не могла и вернулась в родной город. Работала у матери, однако считала это занятие сущей ерундой. У меня сложилось впечатление, что моя новая знакомая ее недолюбливает. Полгода назад Анна Сергеевна устроилась в крупную фирму, какую конкретно милашка не знает. Несмотря на большую занятость, время от времени помогает матери. Еще когда работала здесь, купила квартиру. Мать снабдила деньгами, а может, кто-то другой. В общем, уже несколько месяцев живет отдельно. Где-то на Сущевской, возле универмага, в новых домах. Полгода назад, вслух подумала я. С Юдиным они познакомились раньше. Ага. Она в то время работала у матери и вполне могла наведаться в редакцию газеты, где свела с ним близкое знакомство. Роман бурно развивался, но супружница мешала их счастью. А потом девушка устроилась в крупную фирму, ее интерес к Юдину стал таять на глазах. Думаешь, появился кто-то другой? Не сомневаюсь. Моя знакомая тоже не сомневается. Уж очень роскошно, по ее мнению, девица стала жить. Хотелось бы на нее взглянуть, кивнула я. Давай попробуем. Дома ведь она должна появиться. Мы не знаем точного адреса. А технический прогресс, хмыкнул Берсеньев, достал из кармана мобильный, набрал номер и заговорил. Николай, мне нужен адрес девушки. Голованова Анна Сергеевна, 28 лет. Жду. Ждать лучше в кафе, повернулся он ко мне. В двух кварталах от фирмы «Праздник всегда с тобой» был торговый центр. Туда мы и отправились. Бросив машину на парковке, поднялись в кафе, расположенное на первом этаже, и устроились возле окна. Берсеньев заказал кофе и, вальяжно развалившись в кресле, играл телефоном, а я разглядывала прохожих. Заказ принесли, кофе мы выпили, а неведомый Николай все не звонил. Я поднялась из-за стола. «Ты куда?» — спросил Берсеньев. «Положу деньги на телефон, чего сидеть без дела?» Минут пять я бродила по просторному холлу в поисках терминала, а когда вернулась, Берсеньева в кафе не застала. Его куртка с вешалки, стоявшей в двух шагах от столика, тоже исчезла. Официантка, заметив, что я в растерянности верчу головой, подошла и сказала. «Молодой человек просил вас подождать». Я пожала плечами, устроилась за столом, перевела взгляд за окно и увидела Берсеньева. Он расточал улыбки какой-то девицы. Колонна, поддерживающая козырек подъезда, скрывала ее лицо. Я могла вдоволь любоваться бежевой курткой, поверх которой надета жилетка из крашеного песца. «Он ни одну бабу не пропустит», — решила я без всякой злости, но с некоторым недоумением. Нашел время. Берсеньев отступил на шаг, помахав девушке рукой на прощание, и направился к машине. Мое недоумение это лишь увеличило. Я собралась звонить ему, но он, не дойдя до «Мерседеса» сотни метров, развернулся и поспешил ко входу в торговый центр. Должно быть, обо мне вспомнил. Через две минуты он уже входил в кафе. Подождав, когда Берсеньев вновь устроится за столом, сняв куртку, я спросила. «Это была любовь с первого взгляда?» «Со второго», — усмехнулся он. «А ты ненаблюдательна». Я пялилась на него, ожидая продолжения, а он кивнул за окно. «Тачка!» Только тогда я обратила внимание на серебристый Mitsubishi Lancer, припаркованный прямо под окнами. «Тот самый», — не поверила я. «На ловца и зверь бежит», — дурашливо пропел Берсеньев. «Ты сейчас с ней разговаривал? С Анной Головановой?» «Конечно. Любая другая девица вряд ли бы заставила меня оторвать задницу от стула. Она это очень хотелось взглянуть вблизи». «И как?» «Очаровательная девушка. И голосок такой звонкий, просто колокольчик. Совсем не похож на голос дамочки, которая отшивала Юдина». «Ты хочешь сказать, это вовсе не она была в его доме?» «Я хочу сказать, что девушка отличная актриса. И когда надо, являет миру свои лучшие качества, все остальные предпочитая не демонстрировать». «Не терпится ее увидеть», — сказала я. «Легче легкого. Немного набравшись терпения, мы сможем наблюдать ее возвращение к машине». Я настроилась на долгое ожидание, по опыту зная, что девушки не торопятся покидать торговый центр. Прошло полчаса, Берсеневу за это время несколько раз звонили, Николай позвонил одним из первых, а потом сбросил адрес Анны Головановой смс-кой. Остальные звонки касались работы Берсенева. Я видела, как он мгновенно меняется, стоило ему заговорить о делах. Скупые фразы, металл в голосе, хозяйские интонации. После очередного разговора он отложил мобильный в сторону, едва заметно ухмыляясь. Происходящее ему казалось забавной игрой. А я подумала, что слова, сказанные им о Головановой, вполне справедливы в отношении его самого, человека со множеством личин, которые он демонстрирует миру по своему усмотрению. «Кто ж ты такой на самом деле, а?» — гадала я, сама толком не зная, что чувствую. Нестерпимое любопытство или жгучую обиду, что оно так и останется неудовлетворенным. Размышления на этот счет позволили скоротать время, и тут, наконец, на ступеньках появилась девушка в крашеном песце, направилась к машине, а я совсем близко увидела ее лицо. Черт, сорвалось с языка, да так громко, что посетители кафе дружно повернулись в мою сторону. «Знакомая девушка», — хмыкнул Берсенев. «Вроде того», — ответила я. «Копна ярко-рыжих волос, очки на кончике носа, но главное — походка. Такую не забудешь». Девушка точно летела над землей, не касаясь ее ногами. Я видел ее в офисе Багрянского-младшего. Она работает у него несколько месяцев. «Интересное совпадение, правда?» «Чем интересное?» «Ну да, работает у Багрянского, а Любовь крутит с Юдиным. Может, с Багрянским тоже, ну и что?» «С прискорбием сообщаю, что сыщика из тебя не выйдет», — хохотнул Берсенев. «Это еще почему?» «Надо развивать наблюдательность, а ты дальше своего носа не видишь». «Что я должна увидеть?» — спросила я с намеком на обиду, не понимая, что он имеет в виду. Девушка между тем села в машину и успела тронуться с места. «Идем, дитя неразумное». Берсенев поднялся, подал мне пальто, а потом намотал мне шарф на шею. Точно, я в самом деле была несмышленым чадом, за которым нужно приглядывать. «Не увлекайся», — сказала я. «Для отеческих чувств разница в возрасте у нас незначительная». «Это если по годам судить, а по разуму. В своем развитии ты достигла уровня половозрелого подростка. Не бог весть что, но все-таки прогресс. Может, мне повезет, и я увижу тебя взрослой девушкой?» «Может, ты заткнешься», — в свою очередь предложила я. «Ладно, не злись. Обделенные умом стареют куда медленнее, до гробовой доски сохраняя детскую непосредственность. Во всем надо видеть положительные стороны. Если окажется, что проглядела я какую-нибудь фигню, тебе придется признать, что ты дешевый выпендрежник». «Дешевый» — вовсе не то слово, которое легко со мной ассоциируется. «Хорошо, брат, будешь дорогим выпендрежником». К тому моменту мы уже покинули торговый центр и направились к парковке. Берсенев обнял меня за плечи, а я поспешно сбросила его руку. «Чего ты шарахаешься?» — удивился он. «Я влюблен в твою сестру, а вовсе не в тебя». Мы приехали в офис Берсенева. По дороге я гадала, что ему там понадобилось, но с вопросами не лезла, чтобы лишний раз его не радовать. Оказавшись в офисе, сразу же прошли в его кабинет. Сергей Львович бросил секретарше «я занят» и тщательно прикрыл за собой дверь. Выложил мобильный на стол, снял куртку, швырнул ее на спинку кресла и принялся шарить в ящиках стола. Извлек шнур и подсоединил его к компьютеру, а потом к мобильному телефону. На мониторе через несколько мгновений возникло лицо Головановой. «Ты ее сфотографировал», — сказала я, поражаясь чужим способностям. «А для чего, по-твоему, я вел с ней непринужденную беседу, да еще телефончик выпрашивал?» Заработал принтер, и вскоре на столе оказался лист бумаги с распечатанной фотографией. «Ну?» — спросил Берсенев нетерпеливо. «Что, ну?» — разозлилась я. Он взял черный маркер и провел линию прямо над бровями девушки. Рыжие волосы постепенно исчезали, и на смену им появились черные со стрижкой каре. Он еще не успел закончить, а я уже досадливо выругалась. «Официантка в слободе», — сказала тихо, хотя надобности в этом не было. «Точно», — кивнул Берсенев. Я даже до половозрелого подростка не дотягиваю, пришлось признать мне. Все дело в ее голосе. В ресторане она хрипела, в доме Юдина визжала, а на работе звенела колокольчиком в морозную ночь. Прирожденная актриса, пожал он плечами. Я села в кресло, обхватила голову руками и задумалась. Мысли мои были далеки от артистической девицы и носили в основном философский характер. Человечество в целом в тот момент моей симпатии не вызывало. «Не могу поверить, что он убил собственную мать», — сказала я с печалью. «Не он, его подружка. Вряд ли она сама до этого додумалась». Конечно, провернуть подобное в одиночку — большая глупость, рискованно во всех смыслах. Парень мог сорваться с крючка, да и неизвестно, как бы повел себя, если бы узнал, кто отравил мамашу. Хорошо. Предположим, они придумали это на пару. Но к нам он зачем явился? Это мы уже проходили. Если повезло, заодно мог и от папаши избавиться. Девица крутила любовь с Юдиным, но когда подвернулся вариант получше, дала ему отставку. А он взял, да и укокошил жену. Это придется доказать. Я просто излагаю свою версию. Девица, встретившись с ним на даче, заявляет, что между ними все кончено. И тут появляемся мы. Он в панике звонит ей. Если менты узнают об их связи, Юдин станет подозреваемым номер один. О том, что мы видели ее машину, рыжая не знала и вполне могла быть уверена, убийство с ней не свяжут. «Допустим. Вот только зачем ей убивать Юдина?» Тут действительно не все ясно. Избавиться от него было необходимо только в том случае, если она боялась огласки их романа. То есть Багрянский-младший ничего о ее шашнях на стороне не знал, и она очень не хотела, чтобы это произошло. «Ну, знал бы, и что. Если Аврору она отравила с его подачи, парень вряд ли сорвется с крючка». Но у него будет предлог избежать женитьбы. А, скорее всего, именно этого девушка и добивается. Ей нужны не разовые подачки, ей нужно состояние Багрянского. Почувствуй разницу. Ради этого вслед за мамашей и Юдина отравить не грех. «У нее должен быть сообщник. Стрелял в Агатку мужчина», — подумав, сказала я. Берсенев пожал плечами. «Почему нет?» «Это не Багрянский. Агатка бы узнала школьного друга, нацепи он хоть 5 бейсболок. Я его тоже видела, ничего общего с Сергеем. А если был сообщник, значит, она, скорее всего, проделала это без ведома Багрянского. Расчищает ему путь к богатству. Выйдет за него замуж, потом муженек попадет под машину или еще какая напасть приключится. Девушка станет вдовой и соединит свою судьбу с тем, кто все это время прятался в тени». «Мне нравится твоя мысль. Тогда и причина, по которой она отравила Юдина, абсолютно понятна». Я слушала его с очень странным чувством. Подобную картину не так давно рисовал Ломакин, только с другими действующими лицами. Стас, богатая наследница Настя и я. Берсенев насмешливо улыбался, наблюдая за мной, а я спросила. «Этим типом в тени ты случайно быть не можешь?» Он закатил глаза. «И твоя сестра меня не узнала. Парень, ты умный, мог найти идиота, который выполнит за тебя грязную работу. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. В моем случае рисковать глупо. У меня своего бабла немерено. Единственное, в чем я нуждаюсь, так это в отсутствии ко мне интереса каких-либо граждан. Юных прелестниц и красавиц до 35 в расчет не берем. Но ты, конечно, можешь подозревать меня сколько душе угодно. Это куда приятней, чем считать убийцей школьного друга». «Он мне не друг», — сказала я, сгребла листок с фотографией со стола и сунула в карман, а потом направилась к двери. «Ты куда?» — насмешливо поинтересовался Берсенев. «Настало время побеседовать с клиентом». «Хорошо, поехали». Он взял куртку, а я сказала, ткнув в него пальцем. «Не лезь. Теперь я обойдусь без тебя». Вернув куртку на место, он сел за стол и лучезарно улыбнулся. «Хочешь пари? Мы еще побегаем по этому городу вместе». «Главное, чтобы не друг за другом», — ответила я и поспешно покинула кабинет. По дороге к стоянке такси я позвонила Багрянскому-младшему. «Надо встретиться». «Давай завтра, сегодня все расписано». «Через 20 минут я буду у тебя в офисе», — отрезала я. «Хорошо», — помедлив немного, — согласился он. Я села в такси и назвала адрес. Мне снова пришлось ждать в приемной, когда Багрянский освободится. Секретарша, которая сегодня была в сиреневой блузке и брюках клёш, предложила мне кофе. Только я сделала несколько глотков, как в приемную вошла Анна. Джинсы, тонкий свитер, золотой ключик на цепочке и задорный девичий взгляд. «Здравствуйте», — приветствовала она меня. «Лера, Сергей Федорович занят? Я тогда попозже зайду». «Приятно было увидеть вас снова», — сказала она, вновь обращаясь ко мне. По-моему, ей очень нравилось меня дурачить. Я улыбнулась в ответ. «Сегодня мы уже встречались в торговом центре на Советской. Правда, вы не обратили на меня внимания». Девушка приложила палец к губам и кивнула в сторону кабинета Багрянского. «В обеденный перерыв я люблю иногда пройтись по магазинам». «Я тоже, но мой работодатель этого не одобряет». «Все они такие», — подмигнула девушка и удалилась. А мне наконец-то было позволено войти в кабинет. Сергей, плечом прижимая трубку к уху, разговаривал по телефону, одновременно подписывая какие-то бумаги. Увидев меня, кивнул на кресло и продолжил разговор. Через пару минут положил трубку, бумаги отодвинул и перевел взгляд на меня. «Извини, дело не в проворот, хоть оставайся ночевать на работе». «Я много времени не займу, расскажи мне об Анне». «О какой Анне? О Головановой?» Он удивился, но не более того. Никакого намека на беспокойство, а тем более испуга. «Почему она тебя вдруг заинтересовала?» «Давай экономить твое время», — предложила я. Он уставился в мои глаза, потом пожал плечами. «О ее личной жизни мне ничего не известно, а так, умница, отличный работник». «Тебя это как будто удивило». «А, вот ты о чем. Дело в том, что сюда ее отец устроил. Я сначала думал, чтобы шпионить за мной, но оказалось...» Я резко поднялась и почти бегом припустилась к двери. Не было смысла продолжать разговор, потому что теперь все стало ясно, или почти все. «Феня, что происходит?» — повысил голос Сергей. «Утюг забыла выключить». «Какой утюг? Куда ты?» Но я уже выскочила в приемную, предоставив ему возможность сколько угодно задавать вопросы. Оказавшись на улице, я немного прошлась, прикидывая, отправиться в больницу к Агатке прямо сейчас или повременить. Волнение ей противопоказано, значит, новости подождут. А вот мое отсутствие на рабочем месте вряд ли придется сестре по вкусу. В контору я шла пешком. Мне предстояло все разложить по полочкам и решить, что делать дальше. Мои глубокие раздумья прервал звонок мобильного. Номер был незнакомый, но я на всякий случай ответила. «Фенечка, это Надежда Павловна. Вы с Димой Ломакиным были у меня в гостях». «Да-да, Надежда Павловна, добрый день». «Ваш номер по моей просьбе дал Дима. Я подумала, вам, возможно, будет интересно кое-что узнать. Сегодня Багрянский опять заказал 15 алых роз». «Надежда Павловна, вы необыкновенная женщина», — с искренним восхищением ответила я. «Если я когда-нибудь открою детективное агентство, непременно приглашу вас на работу». «А вы знаете, Фенечка, я, наверное, соглашусь», — кокетливо ответила старушенция, и мы простились.